Вот показался офис компании Цусима. Первый этаж с подвалом давно уже готовы. Осталось отремонтировать второй и доделать третьи этажи, тогда можно смело вселяться и заниматься полезным делом. Только интересно каким. Захожу внутрь, начинаю поиски Сасаки Кинджи. Опять зачем-то потребовался пареньку. Придется показаться и немного посветить лицом. Должны же быть у меня хоть какие-то обязанности. Я же получаю за это деньги. По крайней мере должен в теории. Здорово, Сасаки-кун. Зачем вызывал? Застаю блондина, работающего за столом с бумагами. Спортивный зал почти готов. Осталось заполнить его инвентарем. Этим займутся в последнюю очередь. Сейчас остаются другие более важные задачи. Однако результаты строительных работ видны налицо. Рад тебя видеть, Кин-кун. Получаю приветственный кивок головы. Есть разговор. По поводу сейфа. Железный ящик успешно нашли, доставили в соответствующее место и вскрыли. Внутри обнаружили драгоценности, ценные бумаги и несколько электронных носителей. Средства поделим пополам. Огорошили неожиданными вестями. Сколько их там? Хмурю брови. Где-то около миллиона. Может, больше или меньше. Неважно. Поведал юноша, посмотрев в мою сторону. Здорово. Как насчет благотворительности? Вкидываю озарившую голову мысль. Не люблю ворованные деньги и не хочу связываться с ними. Неохота нарушать принципы ради каких-то 500 тысяч йен. Вот если бы предложили 1 миллиард, тогда был бы повод задуматься. А так, хотел бы заработать побольше денег, не боясь испачкаться. Тогда пошел бы продавать лекции о способах разбогатеть. Очень прибыльный бизнес. Взять пару пачек фальшивых купюр, снять дорогое жилье и элитный автомобиль в аренду, устроить профессиональную фотосессию. И вот он, готовый миллионер, который хочет поделиться секретом успеха. За весьма скромное вознаграждение, которое вам почти нечего не будет стоит. Ведь бизнес всегда раскрывают коммерческие тайны. Вот узнали вы инсайт о курсе доллара через неделю. Вам надо об этом обязательно всем рассказать, вместо того, чтобы заработать на информации самостоятельно. Звучит очень логично и правдоподобно. Зачем? В глазах собеседника замаячило удивление. В честь праздника и ради пиара. Можно купить продукты и раздать их бездомным. Озвучиваю стандартную практику. Ну, накормим мы парочку бродяг. Что это нам даст? Не загорел энтузиазмом блондин. Лучше закажем рекламу. Так узнает больше народу. Поспорили немного по этому вопросу, в итоге решив потратить деньги на два направления сразу. Сасаки использует свою часть бюджета на рекламу в газетах и билбордах. Я потрачу деньги на раздачу продуктов. Так все останутся довольными. Теперь поговорим о складе. Поднялся второй вопрос. Басадзаку занимались мелкой контрабандой. Надо проверить. Проверяйте. Пожимаю плечами. Кин-кун, это твоя работа. И посмотрели так со значением. Так вот за что мне вручили треть акций. За решение некоторых щекотливых вопросов. С другой стороны, я не старшеклассница с длинными ногами, чтобы получать подарки за красивые глазки. А значит, придется отрабатывать и много вкалывать. Займусь. Это все на сегодня. Решаю уточнить на всякий случай. Да, больше нет других задач. Порешав возникшие вопросы, получив координаты объектов, которые предстоит обследовать, направляюсь в сторону припаркованного мотоцикла. Разрулить ситуацию со складом следует за время каникул. Потом обязательно возникнут новые дела, и станет совершенно не до того. Кин-кун, посмотри на меня. Отвлек приятный низкий голос. Почему не поздоровался? Аникотян, рад тебя видеть. Какими судьбами? Не знал, что ты на стройке. С трудом смог вспомнить имя девушки. Красивая метиска. На одну половину японка, на другую европейка. Высокого роста, спортивного телосложения, со светлыми волосами. Настоящая принцесса в прямом и переносном смысле. Сестра Кинджи. Можно любоваться часами, главное не трогать, чтобы случайно не испортить отношения с одной крупной корпорацией. Кин-кун, хочешь меня? Только отвечай быстро. Буквально огорошили с порога, поставив тем самым в глубокий тупик. В смысле? Не понимаю, как правильно реагировать. У меня сегодня назначена помолвка. Если поможешь разрушить брак, я могу стать твоей. И прожгли пристальным взглядом. Вот это предложение. И как правильно поступить? Точно, скорее всего, это неудачная шутка. Нужно лишь посмеяться. По крайней мере, надеюсь на это. Я ведь имею право на надежду. Глава 40. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Хорошая шутка. Аникотян, я почти поверил, изображаю вежливую улыбку, чтобы поддержать девушку. Не у всех получается качественный стендап-юмор, Главное продолжать стараться и много тренироваться. Я похожа на клоуна, красотка сощурила свои глазки. Кин-кун, тебя ударить, значит, не показалось. В Японии договорные браки весьма распространенное явление. Молодые люди редко заводят семьи, затягивая данный процесс, откладывая его на максимально долгий срок. Тогда их родители приходят на помощь, организуют свидания для своих взрослых детей, активно участвуя в судьбах непутевых чад, надеясь тем самым изменить положение вещей, устроив давно задержавшийся брак. Причину данного феномена масса. Современная атомизация общества, особенности островного менталитета, замкнутость азиатской культуры, проблемы с покупкой недвижимости, можно перечислить еще очень много поводов. Однако никогда не слышал о насильственных браках в современном обществе. Даже дочка императора вышла замуж по любви. Ее, правда, лишили титула и наследства. Но сам факт такого марганатического брака существует, не вызывая больших вопросов. А Никотян, почему просто не отказаться? Недоумеваю от ситуации, стараясь найти разумные доводы. Атасан давит на меня. Сложно объяснить. Просто скажи, ты согласен или нет? Девушка грозно пронзила мою грудь своим указательным пальцем. Почему с женщинами так сложно? Вместо прямых ответов на простые вопросы они давят эмоциями. В итоге приходится все додумывать самостоятельно. И не дай бог ошибиться, подадут в суд за изнасилование или сексуальное домогательство. Ладно, попробуем рассуждать логически. А Никотян назначена помолвка, на которую она не хочет идти. Инициатором выступает ее отец, который хочет заключить выгодный брак. Что будет, если я вмешаюсь? Думаю, что ничего. Если девушка сильно не хочет, брак все равно не состоится. И неважно, каким образом красавица его избежит. С моей помощью или иным способом. Вопрос, зачем мне ей помогать? А почему, собственно, нет? Покатаю красотку по городу, пока ей не наскучит, а потом верну обратно домой, к заботливым родителям. Полагаю, на этом история закончится сама собой. Сомневаюсь, что будут серьезные последствия. Хорошо, тогда поехали. Решаю в конце концов уступить, пойдя навстречу девушке. А что делать с охраной? Вижу скептическое выражение лица. А при чем тут охрана? Копирую реакцию. Выглядываю из окна. Рядом с припаркованным мотоциклом находится белый лимузин фирмы Mercedes. Также один черный внедорожник сопровождения. Вот про какую охрану идет речь. Это немного осложняет дело. Вижу. Сколько их? Они вооружены? Проясняю ситуацию, для составления более детального плана. Четверо вооруженных огнестрельным оружием мужчин, включая водителей лимузина. Все опытные бойцы, прошедшие горячие точки, служившие в армии или в других силовых органах. Что и следовало ожидать от членов службы безопасности Митсубиси. Прямого столкновения желательно избежать. Необходимо использовать хитрости. А зачем вообще рожать верблюда? Берем мотоцикл, подъезжаем к черному офисному входу, и собственно план готов. Все-таки охраняемый объект сам желает быть похищенным, поэтому будет активно сотрудничать. Этим фактом следует пользоваться. А Никотян, я подъеду к заднему входу. Встретимся там, ставлю в известность об итогах размышлений, получаю согласие и начинаю действовать. Выхожу на улицу. Спокойным, расслабленным шагом подхожу к мотоциклу. Кивком головы приветствую охранников. Вставляю ключ в замок зажигания. Жду реакции от мотора. Готово. Транспортное средство может ехать. Делаю небольшой круг. Подъезжаю к заднему офисному входу. Начинаю ожидать появления девушки. Заодно включив радио, чтобы не прозябать в тишине. Надеюсь, сестра Сасаки-куна все-таки пошутила, и никуда не выйдет. Тогда я смогу спокойно поехать по своим делам. Кин-кун, я здесь, оповестил знакомый голос. Значит, не шутка. Еще есть возможность развернуться и оставить взбалмошную особу отдуваться самостоятельно. Немного порефлексировав, помог девушке устроиться сзади байка и одеть единственный мотоциклетный шлем, ибо второго шлема нет за ненадобностью. Нажимаю на педаль газа, начинаю отъезжать от места событий. К удивлению, все прошло гладко, без сучка и задоринки. Отъехав на приличное расстояние, останавливаюсь на обочине трассы для откровенного разговора с пассажиркой. Что будем делать, Аникачан? Приглушив музыку, стараюсь узнать дальнейшие планы. Не знаю. Уедем из страны? Пробормотали за спиной тихим голосом. Очередной ответ вопросом на вопрос. Очень удобный и информативный способ общения. Рекомендую его всем, кто не хочет быть понимаемым своим собеседником. Шутки, шутками, но мне что делать? Может и вправду рвануть за границу. Как насчет Мальты или Гавайев? Черт возьми, а план хороший. Придется подготовить заграничный паспорт. Мычу под нос, рассуждая глубоко про себя. Значит, уедем. И как далеко? По-прежнему продолжаю слышать посторонние звуки. У тебя влиятельный отец. Использую мрачный тон. Будет непростой задачей спрятаться. Придется искать билеты на противоположный конец света. Заканчиваю мысль расплывчато. А ведь хотел поехать в ресторан. Попробовать настоящей мексиканской кухни. Затем проведать складской район. Человек предполагает, а Бог располагает. Опять необходимо импровизировать и менять планы. Для начала укроемся в конспиративной квартире, пока не стихнет погоня. Продолжаю вкидывать идеи. А сейчас поехали. Держись покрепче. Заканчиваю речь безотлагательным призывом к действию. Завожу мотор, прокладывая курс и начиная движение в необходимую сторону. Думаю, скоро приедем на место. Какая погоня? Никого ведь нет. И что за квартира? Мы будем жить вдвоем? Серия вопросов прерывается быстрым темпом езды. Летим по длинному шоссе на высокой скорости. Перестраиваемся периодически из ряда в ряд. Мотор ревет, ветер задувает лицо. Красота, без шлема передвигаться намного удобней, обзор лучше на целый порядок. Стартер начинает показывать самую высокую скорость. Вот сейчас пойдет настоящее веселье. На трассе происходить форсаж. Обгоняю приближающиеся автомобили. Спутница время от времени истошно визжит. Не страшно, рано или поздно она устанет кричать. Резкий поворот. Меняю вектор движения. Спустя 30 минут езды оказываюсь в спальном районе. Насколько помню, у меня есть пустая квартира на целую неделю, а за спиной наивная и незамужняя девушка. Жизнь-то налаживается. Кин-кун, никогда больше не бери меня с собой. Расслышал наконец долгожданный голос после остановки. Как скажешь, мы приехали, можешь выходить. Довожу до сведения новость, заодно доставая ключи и становясь крепко на ноги. Небольшое путешествие до подъезда, непродолжительный подъем на лифте, открытие двери с недавно установленным замком. Вот и мой дом. Повезло, что квартира трехкомнатная. Помимо спальни родителей и моей комнаты, есть помещение для гостей. Надеюсь, девушка не задержится на продолжительное время и уже завтра покинет гостеприимный очаг. А впрочем, пусть живет сколько влезет, главное не до приезда родителей. Ибо не хочется объясняться с Ока-сан по поводу незарегистрированных дам, слишком много мороки, проще будет снять другую квартиру. Мы будем здесь жить, встречаю круглые глаза, временно, пока не сделаем документы. Подтверждаю возникшую женскую догадку, устраиваю экскурсию, показывая красавице гостевую комнату, затем навещаю кухню, включая плиту и доставая продукты. Раз не получилось с мексиканским рестораном, придется заморачиваться с готовкой самостоятельно. Что обычно едят японцы? Рис с рыбой. Не будем нарушать традиций. Где лежит рисоварка? Пора бы ее достать. Глава 41. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Патриархат. Древний термин, обладающий глубоким значением. Когда-то мужчина в семье был главой, его слова что-то дозначили. Он распоряжался доходами, руководил женой и детьми, управлял имуществом. Были же золотые времена. Слава богу, они прошли, но женщины об этом не в курсе. Теперь мужчина имеет обязанности, но никаких привилегий. Конечно, существуют дамы, полностью берущие на себя ответственность. Работающие денно и ночно, оплачивающие свои счета, умеющие убрать дом и приготовить пищу. Но часто ли встречаются такие девушки? А есть женщины, которые не берут никаких обязательств, зато пользуются неограниченными привилегиями. Мужики должны отдавать им все, что зарабатывают, закрывать полностью их потребности, ни в коем случае не ограничивать их свободу и удовлетворять их пожелания. Весьма убыточная сделка, не так ли? И зачем в современном обществе заключать брак, особенно когда у одной стороны есть много чего, а у другой абсолютно ничего, чтобы в случае развода потерять половину состояния? А развод же обязательно будет. И в большинстве случаев инициатором развода выступает как раз женская сторона. А Никотян, завтрак готов. Повышаю голос, оглашая пространство квартиры. Спустя минуту на кухню заходит сонная особа, потирающая глазки своими ладошками. Милая картина. Кавай. Одетая в старую пижаму белого цвета, временно одолженную мной. На какие жертвы только не пойдешь. Что мы будем есть? Спросили тихим и грудным голосом, не совсем выспавшегося человека. Жареная яичница с вареными сосисками, плюс заваренный в турке кофе. Совершаю галантный поклон. Прошу к столу. Разложив две порции, разместил их на деревянной поверхности надежной и проверенной мебели. Достав одноразовые деревянные палочки, расположил их рядом с тарелками, добавив к ним затем две свежезаваренные чашечки с кофе. Включив телевизор на канале национальных новостей, начал совершать трапезу. Девушка, разместившись напротив, зеркально повторяла мои действия по поеданию завтрака. На кухне воцарилась идиллия, прерываемая звуками столовых приборов, соприкасавшихся с тарелкой, и внятно поставленной речью новостного диктора, зачитывавшего сводку произошедших событий. «Нужно съездить в магазин, закупить бытовых мелочей». Прерываю образовавшуюся тишину. «Но как же скрытность? Меня же разыскивают», — попытались возразить. «Верно. Но чем ты будешь чистить зубы?» Начинаю перечисление аргументов. «Во что одеваться? Да еще много чего потребуется». Заканчиваю формирование мысли. «Хорошо, но только не мотоцикл. Ты не умеешь ездишь и постоянно нарушаешь дорожные правила». Возмущенно заметили, сверкнув глазками. «Тогда поедим на такси». Пожал плечами. Закончив есть, девушка отправилась в ванную комнату, пудрить носик и собираться вдорого. А я приступил к мытью посуды. Вроде бы живу под одной крышей с особью женского пола, но сдается мне, что все повседневные обязанности будут на одном человеке. Им окажется точно не Аникотян. И кому только нужна жена из богатой семьи. Она же практически ничего не умеет и не хочет делать, лишь выглядит красиво, словно домашняя кошка, которую нужно постоянно кормить, а затем убирать за ней лоток. Геморрой. Из коридора раздались звуки телефонного аппарата. Насухо вытираю руки и иду отвечать на звонок, в прихожую. Схватив черную трубку, прикладываю ее к ушной раковине. Слушаю. Итасан у телефона, громко и четко выговариваю фразу. «Доброе утро. Зачем ты забрала Никотян?» Раздался знакомый голос Сасаки-куна. «Потому что она попросила». Озвучиваю настоящую причину. В ее репертуаре отец недоволенный много ругался. Возникла пауза. «Когда ты вернешь сестру? Когда она сама решит от меня уйти?» Ответив, пожимаю плечами. «Не знал, что ты мазохист, Кин-кун. В любом случае это твои проблемы», — подметил задорным тоном парень. «Учту, замечание, Кинджи-кун». Снова пожал плечами. «Ладно, я поговорю с отцом о ситуации. Главное, не забудь о складе, Кин-кун. До встречи». Блондин положил трубку, послышались гудки. Не прошло суток, как пропажу обнаружили, что и следовало ожидать. Во времена обилия камер на каждом шагу, желание найти человека не является сложной дилеммой, особенно для личности, обладающей ресурсами и связями. Тем более, если речь идет о председателе корпорации Mitsubishi. Главным вопросом по-прежнему остается, насколько именно у меня задержится девушка. Надеюсь, что не навсегда, все-таки я не готов к серьезным отношениям. Хотелось бы еще немного погулять с другими красавицами. Опять звонок. Придется еще раз взять трубку. «Алло, Итасан у телефона». Использую стандартную фразу. «Кин-кун, это я. Как твои дела?» — спросили с тревожной интонацией. «Все хорошо, Ока-сан. Тебе не о чем переживать». Стараюсь говорить уверенно. «Я рада слышать». «Постой, Кин-кун, чей это голос? Ты не один?» Нотки тревожности подскочили на несколько градусов. «Это телевизор, Ока-сан. Не стоит драматизировать. Пытаюсь затушить искры возникающего пожара. Но я точно слышала девушку. Ты привел подругу? Она не беременна? Говори правду, Кин-кун. Я все пойму». Продолжали разводить панику. «Нет, Ока-сан. Все хорошо, Ока-сан. У меня сковорода на плите. Не могу больше говорить. Пока». Резко отпускаю трубку. Подъехали очередные неприятности. И ничего ведь не предвещало беды. Надеюсь, Ока-сан не узнает, что в квартире со мной ночует девушка. Иначе обязательно возникнут вопросы, на которые я точно не захочу отвечать. «Кин-кун, кто-то звонил?» — ступила в коридор красавица, вытирая волосы полотенцем. «Очередные рекламщики». Не обращая внимания на Аникотян, изображаю честное лицо. «Я почти готова, Кин-кун. Скоро можем выходить. Соизволили поставить в извечность». «Не торопись, Аникотян». Выдыхаю, когда оказываюсь один в коридоре. «Пронесло. И умеют выбирать женщины подходящее время. Прямо чувствуют, когда этого не надо больше всего. Вроде не совершал плохих поступков, а уже ощущаю себя преступником. Все проблемы мужчин возникают из-за противоположного пола, и этот раз не стал исключением». Фраза «почти готова» растянулась на час с лишним. Слава богу, что Аникотян не взяла с собой весь гардероб, иначе ее сборы длились бы в два раза дольше. На что только девушки тратят свое время? Необъяснимая загадка природы. Разве одеться так сложно? Я управляюсь за 5 минут. Дождавшись наконец, когда красавица соберется, отправились в дорогу. Кин-кун, как я выгляжу? Девушка покрутилась вокруг своей оси. Нет слов, Аникотян. Отвешиваю правдивый комплимент. Видишь, как тебе повезло? Снисходительно улыбнулись, посмотрев столикой превосходства. Действительно, девушка весьма обворожительна. Особенно ей шла зимняя одежда, которую она носила. Легкая шубка, белое платье и сапожки на низком каблуке. Аникотян уже сейчас можно отправлять на подиум, рекламировать бренды дорогой одежды. Лучшей презентации невозможно представить. Спустившись на улицу, сели на подъехавшие такси, представлявшие собою стандартный автомобиль желтого цвета. Расположившись на задних пассажирских сидениях, затеяли непринужденную беседу. «Кин-кун, куда мы едим?» Спросив, покрутили светлый локон волос утонченную рукою. «В один торговый центр, который недавно открыли». Вспомнив, немного ежусь от минувших событий. «Что мы будем там делать?» Продолжали засыпать вопросами. «Я же говорил, обновим твой гардероб. Напоминаю красавице ход утренней беседы, но у меня нет денег, и я не могу пользоваться картой». Покрутила своим маленьким носиком девушка. «Не беспокойся, Аникотян, я решу все проблемы». Загадочно улыбаюсь. По дороге развлекал госпожу Сасаки, стараясь повысить ее настроение. «Что еще должен делать джентльмен на моем месте?» «Именно то, что я и делаю. Тяжело быть мужиком и не пропускать ни единой юбки. Что поделать? Таков путь. А мог ведь родиться девушкой. БРР, слава богу, пронесло. А то бы обхаживал меня какой-нибудь хахаль. Нет уж, лучше быть мужиком под каблучником». Глава 42. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Мужчине никогда не стоит влюбляться. В противном случае у него вырастут рога, и он станет похожим на оленя. Согласитесь, неприятная ситуация. А самое обидное, что влюбленному практически невозможно помочь, как бы его друзья и родственники ни старались, влюбленный будет оставаться абсолютно глухим и не реагировать на внешние раздражители. Надеюсь, я не заболею этим страшным недугом. Да ладно, кого я обманываю? Кто из нас, решив не наступать на грабли, действительно не наступает на них? Лично я не знаком с такими людьми. Обычно события развиваются по самому плохому сценарию, независимо от воли субъекта. Жить значит страдать. Аникотян, зачем тебе это половник? Ты же не умеешь готовить. Пытаюсь разобраться в сложном философском вопросе. К сожалению, безуспешно. Но он такой красивый. Пускай будет. Металлическую тележку наполняют еще одним бесполезным продуктом. Такими темпами скоро придется искать вторую тележку. Одна из самых разумных и простых жизненных истин. Не ходите с женщинами по магазинам. Отдайте им свою кредитную карточку и отправьте их в одиночное плавание. Сэкономите время и заодно кучу нервов. А про свои деньги просто забудьте. Об их сохранении надо было думать у порога ЗАГСа. Теперь уже поздно. А зачем брать второй фартук? Дома же есть один. Тру ладонями вески, искренне недоумевая. Он подходить к моему маникюру. Вперед выдвигают кисть руки. Видишь, как хорошо смотрится. Берем. Тележка располнела сильней, наверняка порадовав маркетологов, распланировавших расположение всей продукции. И как так выходить? Всего-то хотел купить молочного поросенка на 31 декабря, в качестве главного блюда. Ну и несколько пачек риса для гарнира. Откуда взялась эта полная тележка? Аникотян, а управляемый вертолет для чего? Смотрю на яркую коробку с крупным шрифтом и иероглифов. Он идет по акции. Его можно выгодно купить. Я экономлю твои деньги, Кин-кун. Просветила девушка, словно непутевого ребенка, не понимающего азы арифметики. Рассматриваю внимательно ценник. Действительно, рождественская скидка в 50%. Весьма выгодное предложение. Правда, не пойму, зачем мне вообще нужен этот вертолет, но если его купить, можно потратить в два раза меньше денег. Неожиданно ценникодержатель падает на пол. Поднимаю его и выпавшую оранжевую бумажку. Вскрылась одна неприятная деталь. Цена вертолета оказалась такой же, какой была до начала акции. На что указывает предыдущий показавшийся белый ценник. Помог ли новый факт не покупать вертолет? К сожалению, нет. Девушка почему-то решила, что игрушка ей нужна. А поскольку Аникотян умеет быть убедительной, пришлось пойти на очередные уступки, в которые по счету раз. И когда же это наконец прекратится? Кин-кун, а зачем мы сюда пришли? Поинтересовалась красавица между делом. Действительно, зачем я сюда пришел? В который раз проговариваю данную фразу про себя. Не просто же быть джентльменом. Купить продуктов на Рождество. Еще хочу найти молочного поросенка. Также перечисляю короткий список необходимых ингредиентов. Вот зачем они котят. Свинина, встречаюсь с возмущенным взором глаз. Это вредно для фигуры. Давай купим птицу. Постановили, разместив руки на боках. Но я хочу поросенка. Не понимаю, почему вообще должен что-то объяснять. Не будь эгоистом, Кинг-Кун. И я забочусь о твоем здоровье. Не пожелали делать никаких уступок. Грустно вздыхаю. Пришлось спорить порядка 5 минут, чтобы отстоять право выбора главного блюда. С большим трудом защитил свою позицию, пообещав купить еще гуся. Кинджи был прав. Я действительно стал мазохистом, когда решил добровольно сотрудничать с его сестрой. Мы продолжили ходить по продуктовому магазину, набирая товары. Запаслись необходимыми мелочами для любой уважающей себя леди. Заодно закупили еды для предстоящего праздника, включая большую тушку гуся и тельце одного поросенка. Теперь на очереди магазины одежды. Для комфортного проживания Сасаки-чан потребуется несколько сменных комплект одежды. Поэтому впереди замаячила очередная прекрасная перспектива. Кинг-Кун, посмотрим это платье. Указали пальцем на стойку с вешалками. Киваю продавцу головой, прося принести нужный размер. Сколько уже было перемерено, сложно сказать. Однако девушка вошла во вкус и не хотела останавливаться. Еще эти джинсы. Мне понравилась та сумочка. И к ней идет вон тот браслет. Азартная личика продолжала извергать из себя идеи. В какой-то момент перестал смотреть на ценники, ибо от обилия нарисованных цифр становилось не по себе. А как представлю, что за это придется платить? Черт возьми, лучше бы завел собаку. Она бы меня хотя бы любила. А не котян, не забывай, у нас продукты. Они могут испортиться. Пытаюсь немного прирезать осетра. Надо было сначала купить наряды. Кинг-Кун, ты опять ошибся. Недовольно отреагировали на возникшие временные ограничения. Ты, как всегда, права, Аника-чан, но кто же знал, невинно развожу руками. Действительно, сначала стоило купить женские костюмы, а потом только идти в продуктовый. Но при таком развитии событий я бы потратил намного больше своего времени, а при нынешнем раскладе девушке приходится поторапливаться, что делает мою жизнь немного попроще. Так какой вариант все-таки лучше, но один плюс можно было найти. Аника-чан, прежде чем что-то купить, демонстрировала наряд на себе, и было на что посмотреть. Длинные ножки из-под платья, обтянутая попка за джинсами, открытое декольте из-под топика. Красота – великая сила, но она не всегда служит добру. Побывав в 3 брендовых магазинах, совершили серию покупок. Теперь я, нагруженный товарами, катил переполненную тележку. Рядом со мною семенила довольная особа, а в кармане штанов лежала карта от весьма прохудившегося банковского счета. «Вот оно, мужское бытие. Где ты встал? Что за урод?» — сообщила Аника-чан общественности, наткнувшись на прохожего. Справедливости ради, посторонний мужчина шел с краю, никому не мешая. Рядом было много свободного места, чтобы обойти препятствие. Но светловолосая девушка выбрала конкретный маршрут и решила во что бы то ни стало пройти по нему. «Зачем грубить? Я вас пропущу», — попытался вставить слово мужчина. «Хам, указывать мне будешь. Да мой парень намылить твою шею», — экспрессивно закончила леди, грубо прервав чужую речь. «Кинг-Кун, разберись». Требовательно уставились в мою сторону. Должен сказать, мужик препятствия выглядел весьма сурово. 2-метрового роста, с широкими плечами, с заметными уголовными татуировками на руках, с пересекающим лицо шрамом от ножа, одетый в дорогой костюм, наверняка сделанный на заказ. Прохожие посетители останавливались с любопытством, оглядывали произошедшие события. Аника-чан с превосходством взирала на окружающих. Высокий мужчина, вздохнув с печалью, посмотрел на меня. «Парень, твоя женщина нанесла оскорбление. Она должна извиниться, иначе у тебя возникнут неприятности», — прозвучала не угроза, а констатация факта. Слова мужчины не казались пустым бахвальством, по крайней мере, так говорило чутье. И ведь самому неохота влезать в конфликт на пустом месте. Хочется попробовать урегулировать ситуацию мирным способом. «Аника-чан, может, не будем раздувать из мухи?» — стараюсь призвать спутницу к разуму. «Нет, Кинг-Кун, слишком поздно. Негодяя надо проучить». Девушка с гордым и независимым видом скрестила руки. «Не выйдет, прохожий сан». Пожимаю плечами. «Сами видите. Что же, парень, мне жаль». Закончил свою речь собеседник и медленно направился в мою сторону. «Вот же геморрой. Аника-чан, спасибо тебе большое. Ты лучше всех». Тем временем разминаю плечи и также выдвигаюсь вперед. Не знаю, что хотел сделать оппонент, но я действовал намного быстрее. Сближение. Удар в солнечное сплетение. Удар в правую челюсть. Нокаут. Связка была выполнена на максимально доступной мне скорости. Все из-за внутреннего чувства тревожности, некого понимания, толкавшего не сдерживаться. Хоть не состоявшийся противник вырубился, но прежде он выдержал мои удары в полную силу. А это значит, он не простой человек. Простой бы умер, не пережив столкновения. Видишь, Кинкун, он слабак, а столько гонору. Довольно промурлыкала спутница. Аника-чан, нам пора. Не забывай, мы пытаемся скрываться. Напоминаю девушке предысторию нашей встречи. Точно. А я забыла. Тогда пошли. Решили наконец Токи послушаться. Стоит поторапливаться. Не дай бог еще появится полиция. Потому оперативно покидаем торговый центр и садимся на ожидающие нас некоторое время такси. Пора домой. Выдались же приключения. Никогда не заводи жену, Итакун. Особенно не женись на Аника-тян. Лучше уж сразу повесься. Глава 43. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Почему возникла жизнь или зачем появился человек? Кто может знать ответы на эти вопросы? Вот это большая загадка. Известны функции живых организмов. Размножение и приспособление. Мы размножаемся, чтобы продолжаться в потомках и не вымирать. Мы приспосабливаемся, увеличивая размер туловища, отращивая зубы или когти, повышая тем самым шансы на свое выживание. Все эти пункты не вызывают сомнений. Но все-таки для чего возник человек, если я подойду к первому попавшемуся прохожему и спрошу его, зачем вы родились? Что такой гражданин сможет ответить? Ради семьи, или любимой профессии, или развлечения и удовольствий. Вот какие ответы можно получить. Прояснять ли они ситуацию? Разумеется, нет. Все это не объясняет зарождение человечества. Сегодня 31 декабря, после 12 часов наступить Новый год. Прекрасный праздник, который лучше всего отмечать в домашней атмосфере. Предстоит совершить много дел. Накрыть стол, убрать квартиру, а затем украсить ее. Чем будет все это время занято Аника-тян? Смотреть телевизор и дарить эстетическое удовольствие. И дай бог девушка не станет мешаться под ногами. Для нее лучшее место – это удобный диван, пусть на нем она сидит, а моя роль – стоять у плиты. Вот они, современные гендерные стереотипы. Мясо давно извлечено из холодильника, покрыто ароматным маринадом, зафаршировано отменным рисом. Сегодня приготовлю два основных блюда – сочного гуся и изумительного поросенка. Обоих животных запеку в духовке под медовыми соусами. Необходимо как следует их пропечь, но не передержать, чтобы не получились угольки. Духовка находится на медленном старте. Нужная температура выставлена, осталось лишь подождать полного нагрева и можно помещать внутрь блюда. В первую очередь отправится поросенок. После него отправлю готовиться гуся. С мясом разобрались. Теперь будут салаты. Решил сильно не экспериментировать и ограничиться самыми простыми вариантами. Греческий, что представляет собой нарезку овощей под оливковым маслом. Морская капуста, купленная в супермаркете. Морковка по-корейски, заранее приготовленная и ожидающая своей очереди в холодильнике. Также будут фрукты, какие только продаются на японском острове. Бананы, персики, виноград, киви и многое другое. Все красиво нарезано и соответствующим образом разложено на объемной тарелке. Ставлю противень с поросенком в разогретую духовку. Устанавливаю электрический таймер на 4 часа. Именно столько времени потребуется для полного приготовления блюда. Долго, но что поделать. Не разбив яйца, невозможно приготовить яичницу. Вымываю руки и как следует вытираю их белым полотенцем. Заготовки блюд завершены. Осталось дождаться готовности мяса и можно накрывать на стол. С кухней на сегодня справился, пора приниматься за уборку. Конечно, плохо откладывать все процессы на последний момент, но лучше поздно, чем вообще никогда. Достаю пылесос из шкафа, подключаю вилку в розетку, комната от пыли сама себя не избавить. Начинаю пылесосить темные углы, плитку и паркеты, не забывая заглядывать под мебель. Управился за 20 минут, а сейчас предстоит самая неприятная часть. Знаменитая влажная уборка. Кто-то вообще любит мыть полы? Сомневаюсь, что в природе существуют такие мазохисты. Закатываю рукава, набираю ведро теплой воды, беру швабру и начинаю мыть ее полов. Шваброй проходим тут, шваброй проходим там. Отжимаем ее и начинаем по новой. На все про все ушло 30 минут. Вытираю воображаемый пот со лба. Умаился, черт возьми. Однако неприятная часть позади. Теперь будем развешивать гирлянды и прочую мишуру. Поехали. Достаю коробки, изымаю из них шнуры с лапочками. Устанавливаю дополнительное освещение на шторах рядом с окнами, шкафах и другой мебели. Затем приходит черед блесток и прочих украшений. Закончив с инсталляцией, иду на кухню проверять мясо. Полив дополнительным маринадом поросенка, потер ладонью область рядом с прессом. Скоро наемся как следует. Осталось подождать меньше 2 часов. Кин-кун, ты закончил? Поинтересовалась нежная особа, забравшаяся на диван с ногами. Почти. Осталось доготовить мясо. Отвечаю на ходу, также занимая удобное диванное место. Девушка смотрела по телевизору концерт, где различные звезды эстрады за роскошными столами поглощали деликатесы. Периодически кто-то из знаменитостей поднимался на установленную сцену, исполнять музыкальный номер. Было много женских коллективов, поющих легкую попсовую музыку. Реже попадались мужские исполнители, демонстрирующие свою программу. Может, посмотрим кино? Устав от песен, выдвигаю альтернативную идею. Какое? И тебя нет кабельного, а значит, будет куча рекламы. Возмущенно подметили одну имеющую место деталь. Действительно, спутникового телевидения нет. Оно не очень дорогое, и главное его преимущество – отсутствие рекламы. По обычному телевидению, просмотр фильма прерывают почти каждые 5 минут, что мешает полноценному наслаждению кинематографом. На досуге стоит заняться данным вопросом. Кин-кун, есть интересное предложение. Глазки девушки засверкали молниями. Надо только ближе. В мою сторону медленно поползли. А Никотя, надетая в короткий шелковый халатик, приобретенный недавно в магазине. Ее бюст бешено вздымался, заставляя обратить внимание на некоторые пикантные подробности. Кажется, вот и наступает праздник. А может, девушка и не так плоха. Раздается звонок. А ведь красавица почти рядом. Осталось только протянуть руку, и можно хватать добычу. Ну же, Аникотян, прошу, не останавливайся. Еще немного. Самую малость. Кин-кун, открой дверь. Я не могу сосредоточиться. Сообщила красавица, поплотнее завернув полы халата. Черт, и кого только нечистый принес. Беру под контроль прерывистое дыхание и отправляюсь в прихожую. Оказавшись перед входной дверью, смотрю в глазок. Понятно, кого принесло. Могли ведь появиться попозже. Недовольно отворяю дверь. Добрый вечер, Ито-сан. Слегка поклонились. Здравствуй, Кин-кун. Протянули ладонь для приветствия. Кондо-кинджи собственными персонами. Решили навестить логово незадачливого холостяка. И ведь ничего им предъявить, ибо я сам их пригласил на праздник. Вот ведь дурак. Кто же знал, что так получится? Нужно было догадаться. Изображаю натянутую улыбку. Позволяю молодым людям войти внутрь квартиры. Как же я рад вас видеть. Использую самый проникновенный тон. Вы очень вовремя. Что-то случилось? Кинджи нахмурился. Нет. Просто мясо еще не готово. Успокоившись, вежливо перевожу тему. Ну, по крайней мере, в компании будет приятнее праздновать. Надеюсь, рано или поздно утешусь этой мыслью. А пока отведем парней за стол. Не зря же готовил в конце концов. Сказано, сделано. Дождавшись, когда гости разденутся, отвел их на кухню. Поставив завариваться чайник, начал доставать приготовленные закуски. Фрукты, салаты и немного нарезанных соленьев. Кин-кун, кто это пришел? Прошипела заглянувшая на огонек девушка. Аникотян по-прежнему была одета в короткий халатик. На ее ногах присутствовали тапочки с открытым носком, демонстрирующие красивый маникюр. Девушка выглядела весьма эффектно. Вынудив своим видом покраснеть здоровяка и отвернуться в сторону. Знакомься, Аникотян, это Кондо. Указываю на смущенного школьника. А второго ты знаешь сама. Закончив говорить, улыбаюсь. Привет, Антян, давно не виделись. Привлек внимание Кинджи. Сда, здраст. Постарался поздороваться Кондо, снова отвернувшись, поймав недовольный взгляд леди. Кин-кун, я требую объяснений. Громко возмутились нежная особа, начав испепелять взором. На кухне образовалась тишина, прерываемая звуками закипающей воды. А как вкусно пахнет мясо. Надеюсь, скоро оно будет готово. Так на чем я остановился? Надо что-то сказать о Никотян. Глава 44. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. В чем минус бытия женатого мужчины? Появляется мадам, которая получает официальное право трепать его нервы. И повезло, если это будет только одна женщина. Ведь к жене может присоединиться теща. И тогда жизнь мужчины превращается в ад. С двух сторон его окружают вечно недовольные фурии, которым всегда что-то надо. Их не устраивает его поведение, они постоянно находят поводы, чтобы придраться. А самое ужасное, если муж живет со своей тещей в одной квартире, тогда прессинг будет регулярным. Мужчина не сможет отдохнуть от нежелательного общества, неприятных личностей, и рано или поздно сойдет с ума. А Никотян, твой брат волновался, я не мог скрывать от него правду. Сходу озвучиваю оправдание на возможные претензии. Почему ты не предупредил о гостях, и зачем-то позвал второго? Гневно раздув ноздри, красавица топнула ножкой. Конспирация. Стараюсь придать серьезности лицу. Если бы пришел только твой брат, это обязано вызвать подозрения. Не забываю разбавлять речь нотками убедительности. Кин-кун, глубокий вздох, я пойду переоденусь. Недовольно сообщив, девушка покинула кухонное помещение. Буря миновала. Вроде не женат, тогда откуда столько проблем? И когда успел так влипнуть? И главное, ради чего? Мне ведь даже за это не платит. Я сам вынужден оплачивать возникающий геморрой. Бойтесь своих желаний. Не мечтайте о красавицах. Они ведь могут начать с вами жить. Кинджи-кун, заберешь ее? Предпринимаю попытку скинуть ношу. Не впутывай меня, Кин-кун. Это твои проблемы. Решительно отбрил все инсинуации парень. Конда-кун, а тебе не нужна подружка? Отдам по скидке. Ищу другого козла отпущения. А можно? Как-то странно посмотрел здоровяк. В принципе, я. Раздался звонок. Приношу извинения, ненадолго отлучившись. Необходимо проверить, кого это еще черт принес. Надеюсь, не из полиции. Мало ли о чем прознали правоохранительные органы. Как известно, полностью невиновных граждан не существует. Есть только непойманные. Подхожу ко двери в коридоре и заглядываю в глазок. В него вижу двух симпатичных барышень, покрытых румянцем и потирающих ладошки. Что за удача такая? Наверняка девушки ошиблись адресом. Открываю входную дверь, выхожу на лестничную площадку, натягиваю самую приветственную улыбку, на которую только способен. Ясикотян, Нанотян, какими судьбами? Удивленно узнаю в лицах посетительниц, своих школьных одноклассниц. Ты сам нас пригласил, неужели забыл? Хлестко подмечает одна из девушек. Я, забыть о вас, да, никогда в жизни, очень рад. Пожалуйста, проходите. Быстро сориентировавшись, отвожу красавиц на кухню. Итого пятеро гостей. Если правильно посчитать, то выйдет трое девушек на трое парней. Может получиться интересный сценарий. Надеюсь, больше ни о ком не запамятовал. А то придет Хитоми-сан. Как буду ей объяснять наличие Аникотян? Или не дай бог заглянет Кикутитян? Тогда на самом деле придется бежать из страны. В Латинскую Америку или Антарктиду. Возвратившись на кухню, указал новым посетительницам на стол. Попросил подождать, пока не принесу дополнительные стулья. Отправившись за мебелью, достаточно оперативно вернулся. Затем настала очередь для праздничного фарфора. Достав из шкафа набор красивых бело-розовых чашек, расставил их напротив гостей. Как раз успел закипеть чайник. Можно ставить завариваться чай. Сказано, сделано. Дождавшись поспевания традиционного напитка, разлил его по принесенной посуде. Затем полез проверить духовку. Поросенок полностью готов. Покрытый заманчивой коркой, истощающий непередаваемый аромат, блюдо ожидало, когда его подадут. Достав металлический противень, понес его на кухонный стол. Кин-кун, ты обещал приготовить гуся, оповестила успевшая переодеться девушка. Черное платье, легкий макияж, не забыть про пылающие глаза и молодое наполненное жизнью прекрасное тело. Вот сочетание, кладущее мужиков штабелями к чужим ногам. Конда-кун не даст соврать, ибо он уставился на красавицу, не в силах отвести взгляда. Бедняка, также должен похвалить одноклассниц. Одетые в юбки, обтягивающие свитера, подчеркивающие фигуру, девушки весьма украшали собой новогоднее празднование. Такой компании будет рад любой мужчина. И приготовлю Аникачан. Как раз собирался ставить. Озвучиваю близ лежавшие планы. Гусь действительно будет готов. Правда, не скоро. И тогда, когда гости успеют наесться поросенком. Но это уже будут не мои проблемы. Кин-кун, кто эта девушка? Настороженно поинтересовалась напряженным голосом староста Тян. Сестра Сасаки-куна, Ясикотян. Аникотян, познакомься. Это Ясикотян и Нанотян, мои одноклассницы. Запускаю процесс знакомства. Девушки поприветствовали друг друга и стали усаживаться за стол. Расположив поросенка на самое почетное место, пошел брать ножи. Обожаю резать готовые мясные тушки. Процесс напоминает собой самое настоящее священнодействие, которое не оставить равнодушным сердце любого повара. Раздобыв нож, заодно захватив 6 тарелок сервиза, приступил к процессу разделки. Аникачан отрезал филейную часть. Уверен, девушка оценит свиную жопу по достоинству. Надеюсь, смогу растопить ее холодное и неприступное сердце. Одноклассницам положил по 2 аппетитных свиных ножки, сдобренных сочным рисом. Обладательницам красивых ножек, как раз по две ножки. Символично получилось. У меня хорошее чувство юмора. Конди-куну отдал целую свиную голову. Парню не повредить порции отборных мозгов. Все-таки настоящий деликатес. Остальные мясные части разделил между собой и Кинджи-куном. Господа и дамы приступили к дегустации. Кухню наполнили чавкающие звуки. Мясо получилось весьма отменным. Особенно здорово макать его в томатный соус и закусывать рисом. Отдавая должное готовке, не забывал вести светскую беседу. Вокруг меня разместились две девушки. С правой стороны староста Тян, с левой сестра Кинджи-куна. Дамы аккуратно кушали, периодически задавая провокационные вопросы. Должен заметить, что с честью отвечал на вызовы, не забывая отвешивать комплименты, чтобы сбивать возникающие страсти. Где-то это получалось, а где-то и нет. Однако, невзирая на невзгоды, старался быть безукоризненно вежливым. Кин-кун, как вы познакомились? Поинтересовались с любопытством, моей личной жизнью. Благодаря Кинджи-куну, он нас представил Есикатян. Тщательно прожевываю и глотаю пищу. Еще мы посещаем общий спортивный зал. Кин-кун, мы будем ночевать вдвоем, или гости останутся на ночь? Подливала масло в раскаленный огонь блондинка. Аника-чан, со мной, к сожалению, никто не ночует. А гости, если захотят, могут остаться. Стараюсь вертеться, чтобы не сгореть на сковороде. Кин-кун, что это значит? С широко открытыми глазами впечатлилась школьная староста. То, что у меня можно переночевать Есикатян, успокаиваю впечатлительную особу безмятежным и спокойным тоном. А, но, ладно, я подумаю. Итакун, чему-то смутилась одноклассница. Молча пожимаю плечами, продолжая есть. Заодно подмечаю недовольный взгляд здоровяка. Умеет же сестра Кинджи-куна пленять юные сердца. И не мудрено с такими-то длинными и стройными ногами. Боюсь, только Конда-куну с блондинкой ничего не светить. Слишком здоровяк наивен для роковой красотки. Работая полочками, макаю сочные кусочки в соус, не забывая периодически добавлять порции салата. Методично уничтожаю доступную пищу со своей тарелки. Гости с точностью повторяют мои действия. Наконец, набив до отказа желудок, поднимаюсь со стула и отправляюсь ставить в духовку гуся. Надо его приготовить, раз уже достал. Не замораживать же птицу повторно. Это обязательно испортит ее вкус. Потом настанет очередь боевика. Есть же DVD. Значит, можно поставить захватывающий фильм с голливудскими актрисами и спортивными автомобилями. Кино, которое всем нравится. Особенно молоденьким девушкам, которых в наличии целых три штуки. Глава 45. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Рука. Несчастная конечность. За что же выпали такие испытания? Во всем виновата женская папа. Она коварно и без объявления войны напала на мою бедную руку. Подло сев, подавив тяжелым весом, не позволяя двинуться. А горе, горе. Самое ужасное, эту папу нельзя потрогать, ибо рука на радость врагам затекла героически и больше не способна контратаковать. А ведь можно было пожмикать. Кин-кун, хватить кривляться. И сядь, пожалуйста, равна, повелела снежная королева своим арктическим тоном. Приходится, печально вздохнув, с тяжелой душой продолжить нести суровое бремя. Как жаль, что людям не подвластно время. В противном случае я бы его обязательно заморозил, и тогда смог бы провести маневры и проверить, чья же женская попка более упруга, а то ли вообще взялся бы измерить чужую грудь. Кин-кун, подвинься. Мне немного тесно, смущенно прошептали в левое ухо, заставив нахмуриться. Черт побери этот проклятый диван. Почему его сконструировали на четверых человек? Теперь приходится быть зажатым с двух сторон. Совершенно невозможно пошевелиться. А если в теории я захочу устроить оргию, мне же не хватит места. Разве нельзя предусмотреть данную опцию? Диван должен быть крупным, чтобы на нем можно было разместиться с любым количеством женщин. Кин-кун, что за фильм? Интересуется одна из нежных особ. И правда, что за кино? Не помню такого в своей коллекции. Ничего, скоро узнаем подробности сюжета. Кин-кун, зачем они раздеваются? Сыпали еще вопросы. Главная героиня фильма пригласила представителей обслуживающего персонала. Затем ей стало жарко, и она немного оголилась. Или много оголилась. Интересное кино, но точно не для публичного показа. И девушкам такое тем более не стоит демонстрировать. От греха подальше. Не тот диск. Сейчас поменяю. Резко встаю, освободившись от плена, заставив на мгновение обняться Аникатян и Есикатян. Девушки от неожиданности зашипели раздраженными кошками. А зря. В обнимку они смотрятся намного милее и притягательней. Жаль, нет фотоаппарата запечатлеть момент для потомков. И как он сюда попал, проговариваю тихо вслух. Вот этот CD-диск будет получше. Меняю фильмы, исправляя небольшую оплошность. А почему бы не досмотреть? Хочется узнать, смог ли сантехник помочь молодой госпоже. Здоровяк решил вставить веское слово. Не беспокойся, Кондо-кун, я подарю тебе это кино. Потом досмотришь. Подмигиваю школьнику, решив сделать небольшой подарок. Все-таки долг образованного человека распространять просвещение среди темных и заблудших масс. Кин-кун, у тебя еще много подобных фильм? Доброжелательно поинтересовалась Аника-чан, весьма проникновенным тоном, вызывающим мурашки по спине. Ни одного. Отвечаю, не раздумывая ни секунды. Наверняка в магазине перепутали диски. Видишь коробку? Здесь должен быть боевик. В конце натянуто улыбаюсь. Недовольно просверлив взглядом мою переносицу, все-таки решили замять неудобную тему для разговоров. Надеюсь, девушки мне поверили. Очередной полезный жизненный опыт. В следующий раз буду убирать диски на место, в свои коробки, во избежание серьезных проблем. Включив кинокартину, вернулся на насиженное теплое место. Диван достался полностью мне как хозяину квартиры. Аника села справа от меня, поскольку ей никто не мог этого запретить. Староста Тян расположилась с левой от меня стороны. Не могу назвать точную мотивацию этого поступка, но только дурак стал бы возражать против. Потому с удовольствием позволил девушке поудобнее устроиться. Кондо-кун хотел было разместиться рядом с сестрой Кинджи, но был вынужден изменить резко свои планы, ибо Аника-тян не оставила ему иного выхода, расположив на свободном пространстве свои чудесные ножки. В итоге здоровяк оказался вынужден сидеть на полу. Нана-тян и Кинджи-кун заняли свободные кресла, предпочтя проигнорировать диван, оглянув меня сочувственным взглядом. Еще бы, кому охота проплыть между Сциллой и Харибдой, хоть и весьма симпатичными. Фильм шел своим чередом. Несмотря на неспешное начало, кино затягивало, заставляя переживать главным героям и не давая оторваться от экрана телевизора. Под очередной виток блестящих диалогом киношных персонажей, две очаровательные макушки расположились на моих плечах. Заодно их обладательницы обожгли друг дружку недовольным взглядом. В конце концов, найдя виновного в своих бедах, больно пихнули меня локтями, не позволив обнимать себя за стройные талии. Между прочим, зря, так им самим было бы в разы удобнее и комфортней. Периодически вставал с дивана, чтобы посетить кухню. Нужно было проверять готовность утки, поливать ее маринадом, чтобы она хорошо запеклась. Раз взялся за дело, его следует закончить как нужно. В один из таких променадов ко мне присоединился Кинджи-кун. Понаблюдав за моей работой, парень решил поделиться своей мудростью. «Как по-твоему, почему Ан-тян сбежала?» Завязали разговор с двух простых фраз. «Нежелательный брак?» Отвечаю вопросом на вопрос. Вот что она рассказала. «А теперь послушай другую версию событий». Парень почесал подбородок. От незаинтересованного свидетеля начался короткий рассказ. Девушка действительно посещала организованные родителями свидания. На подобные мероприятия ходили все дети Читы Сасаки. Выбор кандидата в супруги можно сделать самостоятельно, но только из определенного родителями списка. Аника-тян не сильно возражала от посещения навязанных свиданий, пока в один из чудесных дней не захотела заиметь новенький Lamborghini красного цвета. К сожалению девушки, родители отказали ей в покупке, так как сестра Кинджи не умела водить, не хотела этому учиться, да и просто была взбалмошной особой. Тогда-то раздраженная Аника-тян пригрозила сбежать, если ей не купит спортивную машину. Угрозы красавицы не восприняли всерьез, заодно громко рассмеявшись. Вот когда девушка начала поиски мужчин, более-менее прилично выглядевших и находившихся в доступности. Получается, я третий по счету. Поднимаю правую бровь, искренне недоумевая. Первым был глава службы безопасности. Парень перечислял кандидатов. Он женат. Второй секретарь отца, блондин усмехнулся. Не захотел терять работу. Ты последний, с кем она решила сбежать. Вот как обстоят дела. Спасибо, Кинджи-кун. Искренне благодарю школьника за рассказанную историю. В принципе, ничего удивительного. Девушки просто так не предлагают себя. Конечно, если они не мошенницы и не хотят обвинить вас в изнасиловании ради коммерческой выгоды. Ну, по крайней мере, я не десятый по счету. Десятым быть намного обидней. Бросаю взгляд на часы. Скоро наступит Новый год, долгожданный 2001 от Рождества Христова, и наверняка предвещающий очередной конец света по календарю мая. В холодильнике лежит бутылка игристого вина или шампанского, если говорить по-другому. Стоит приготовить напиток к употреблению, хоть школьникам и нельзя пить, но конкретно у меня есть разрешение и юридическое право, так что остальные пусть молча завидуют. Новый год, интересно, что ждет дальше, опрочем, как всегда, ничего хорошего. Достаю гуся и кладу его вместе с противнем на стол. Гусь большая и жирная птица, если ее правильно приготовить, глаз невозможно отвести. Огромная коричневая тушка, истощающая божественные ароматы. Хотел пригласить гостей отметить уход старого и приход нового года, но девушки уже уснули, остались только бодрствующие парни. Собравшись мужской компанией за столом, разлили шампанское на троих. За успех. Делаю первый тост. Успех. Итакун. Повторяет сдвоенный хор голосов. Вы осушаем фужеры, закусывая горячим мясом. Прекрасный праздник. И как раньше люди могли обходиться без него? Наверняка очень хреново и скучно. Впрочем, саке было изобретено давно, а значит, серые будни было чем разбавить.